где ранее мы испытывали барракуду. В этом высоком и просторном помещении, напоминавшем большой спортзал, находился гигантский стеклянный аквариум, уровень воды в котором был выше пола на 4-5 метров. Вода в аквариуме была морской, то есть ее состав искусственно подгоняли под морскую воду. В огромном сосуде жили довольно крупные рыбы, лангусты, морские звезды и прочие обитатели океана. Был даже маленький осьминог. Когда я вошел в лабораторию, то увидел в глубине аквариума куртью, плававшего в ластах у самого дна. Он был в плавках, шапочке, но без акваланга. Тело его опоясывали какие-то тонкие пояски. Я стал ждать, когда профессор вынырнет на поверхность. Однако прошло 3, 5, 7 минут, а куртье, как ни в чем не бывало, по-прежнему плавал на глубине 3-4 метров, что-то рассматривая на дне. Обеспокоенный, я подошел к двойному толстому стеклу и стал размахивать руками, призывая поля вынырнуть на поверхность. Но он только приветственно кивнул мне и отрицательно покачал головой. Минут через 5 сотрудники привели собаку, которую осторожно опустили в воду. Собака тут же нырнула к полю, а тот взял ее на руки и принялся удерживать на дне. Собака не сопротивлялась. Прошло еще 5 минут. Поль, наконец, отпустил пса, и они оба вынырнули из воды. Только тут я заметил, что тела профессора и животного покрыты какой-то прозрачной пленкой. Сотрудники помогли Полю снять его необычный костюм, освободив заодно от пленки и собаку. «Добрый день, Виктор», — обратился ко мне профессор. «Правда, здорово. Человек может спокойно дышать под водой без акваланга. Все дело в пленке». Он протянул мне костюм. «Это особая, тончайшая силиконовая пленка. Она фактически выполняет ту же роль, что и жабры у рыб. Осуществляет газовый обмен. Через нее свободно проходит растворенный в воде кислород и уходит в воду углекислый газ. Правда, пленка не очень прочная, и плавать в открытом океане в таком костюме нельзя. Да и кислорода маловато». Я с большим интересом разглядывал оригинальный костюм. Куртье тем временем оделся. «Я попросил тебя прийти сюда в связи с некоторыми нашими делами», — сказал он. «Ты заканчиваешь очередной цикл своей работы по иммунологии. По логике, тебя нужно было бы сейчас послать куда-нибудь в Аден. Догадываешься, почему?» «Догадываюсь, месье. В Адене много акул, а эти существа никогда не болеют раком и инфекционными заболеваниями. Иммунная система у них просто чудо, и нам не мешало бы в этом чуде разобраться. С тобой трудно иметь дело, Виктор. Все схватываешь на лету. В отношении акул верно, но в Аден поедешь попозже, а пока надо срочно отправиться в одно место, где также много акул, только изучать тебе их не придется. Главное, не позволяй им тебя съесть». «Любопытная командировка. А где это место?» «Там, где самая полезная питьевая вода на свете». «Кажется, это в горах Шри-Ланки». «Да, там хорошая вода. Там тоже искали эликсир жизни, воду, которая омолаживала бы человеческий организм. Но больше всего эту воду искали в бассейне Карибского моря. Снаряжали целые экспедиции. Помнишь сказки о живой и мертвой воде? Что-то есть в этих сказках. Вода действительно может быть мертвой, отравленной химикатами или радиацией, или наоборот, живой, биологически активной. Говорят, что долгожительство людей в горах, кроме чистого воздуха, связано с омолаживающим действием воды, стекающей с ледников. Впрочем, не обязательно ездить в Гималаи. Поставь чашку с водой в морозильник, потом вынь ее, дай льду растаять и пей размороженную воду. Эффект должен быть таким же, как и в горах». «Да, но вы, профессор, что-то говорили про Карибское море». «Некоторые искатели эликсира жизни находили на островах Карибского моря небольшие золотые россыпи, но отказывались от добычи золота, чтобы не отвлекаться от главного — поисков живой воды. И вот ведь что интересно. На таких островах, как Гваделупа, действительно чудесная вода.